Глава 16. Карета. Сандра. «Эдвин Макнейл», — подсказал мой помощник и зарделся еще сильнее. «Я не заслужил такой милости, госпожа». «Позволь это ей самой решать», — фыркнул эльф и через пару секунд превратился в желтого пушистика. «Конечно, госпожа Кассандра». Взгляд Эда топил меня в океане обожания. «Простите мне мою дерзость. Стать инквизитором — моя заветная мечта и цель всей жизни. То, что вы упомянули мое имя в отчете, невероятно мне поможет. Только скажите, как я могу вас отблагодарить? Я все-все для вас сделаю». «Просто постарайся не забыть всего того, что я для тебя делаю». Отозвалась я, размышляя, как он поступит, если узнает, что я обычная попаданка в тело госпожи, которой он восхищается. «Возьми блокнотик и записывай», — дал ему совет Корди. Пушистик успел заскочить на кресло и разлегся там с хозяйским видом. «У меня нет блокнота, к сожалению», — виновато пробормотал парень. «А черновик подойдет?» — показал он на бумагу со старым докладом Кассандры. «Не нужно ничего записывать», — отмахнулась я. «Только цени все хорошее и помни о нем». «Вы самая замечательная госпожа во всем Лидеуме», — восторженно выдохнул мой ученик. «Я бы даже сказал, во всей галактике», — хохотнул желтый шарик, намекая на мое иномирное происхождение. «Согласен», — закивал Эд. «И что теперь?» — поднялась я из-за стола. «Отправляемся к Дорну, в башню Таунер?» «Почему бы и нет?» Корди в два прыжка оказался на моих плечах. «Только не волосы», — протестующе воскликнула я. «Считай, что я твой меховой воротник», — дружелюбно отозвался фамильяр, вытягиваясь в длину и мягко обхватывая мою шею. «Ладно, постараюсь», — проворчала я. «Мне ехать в этом?» Неуверенно махнула я рукой на свой наряд. «Да, сойдет. Только укрой плечи накидкой», — посоветовал фамильяр. Эдвин метнулся к шкафу и принес мне длинный до пят кусок черной ткани с капюшоном, выглядевший как кожаная. «Позвольте». Эд аккуратно накинул этот плащ на мои плечи и у горла зафиксировал завязки в виде бантика. Неожиданно погладив меня по плечу, Эдвин отметил. «Отличное качество флисовицы. Эта ткань такая, ее делают пауки Старнуса». Мне резко расхотелось кутаться в эту вещь, но я приказала себе откинуть предрассудки в сторону и направилась к выходу со словами. «Корди, веди к конюшне». «Туда». Мордочка моего воротника вскинулась направо. Когда дошли до аккуратной конюшни, три черных жеребца поприветствовали хозяйку громким ржанием. Невероятно умный взгляд этих животных проникал, казалось, в самую душу. Я немного оробела. Мне раньше не доводилось иметь дело с лошадьми. Один из скакунов склонил голову, и я осмелилась подойти поближе, чтобы погладить его. «Может, запряжем карету?» Озадаченно наблюдал за мной Эдвин. «Мы едем не на бал, а к Дорну. Карета будет выглядеть странно», — отметил фамильяр. «Но госпожа потеряла много сил на ликвидации прорыва и неважно себя чувствует. Любой мужик на ее месте лежал бы пластом», — привел аргумент мой помощник. «Тоже верно», — признал его правоту Кордиэль. «Что скажете, госпожа, седлать коней или подготовить карету?» — посмотрел на меня Эдвин. «Карету», — выбрала я, решив, что мне нужно сначала потренироваться держаться на лошади перед тем, как отправляться куда-либо в путь. Если я нечаянно грохнусь с коня посреди столицы, это сильно подпортит репутацию железного цветка Лидеума. «Твоя логика безупречна», — одобрил фамильяр. Я гладила коней, привыкая к ним, и даже покормила их яблоками, пока Эдвин запрягал двух черных красавцев в небольшую, но довольно изящную карету с огромными колесами, витиеватой отделкой и позолотой. «Прошу на борт, моя госпожа». Эдвин широко распахнул передо мной дверцу. «Я сяду на место кучера», — на всякий случай пояснил он. Внутри было два больших сиденья, рассчитанных на четверых пассажиров, так что я одна расположилась там вольготно. «Погнали!» — донесся до меня голос Эда, и мы тронулись в путь. «Волнуешься?» Тихо и сочувственно спросил фамильяр, улавливая все, что происходит в моей душе. «Очень», — искренне призналась я. «Все будет хорошо, Сашуля, мы с тобой», — заверил меня фамильяр.